Симеон внимательно следил за Беренис. «Сравнивает меня с другими женщинами», — думала она с беспокойством. «Почему он молчит?» Гамлиэль, отец, кивал. Как ни странно, он понимал ее. 10 лет назад, — отвечал он, — ты была еще маленькой девочкой, и во всех этих горах обитало так мало зелотов, что в одной синагоге им было бы просторно. Сегодня их тысячи, а завтра они всего лишь бандиты, фанатики, несущественный фактор. Отряд наших конных стражников одним махом выметит их из Галилеи, — заверила Беренис. Один из зелотов отложил хлеб в сторону и взглянул на нее. Услышал ли он ее слова? Нет. Он сидел слишком далеко. «Я бы не торопился с выводами», — задумчиво произнес брат Симеона. «Мы должны вызывать у тебя беспокойство», — заявил старик. «Должны, дитя мое, и я не шучу. Все-таки я еврей и разговариваю с последним представителем рода хасмонцев. Разве я могу не чтить тебя?» Беренис без слов покачала головой, и до сих пор она еще не встречалась с такими людьми. Как только в ней вызревали ярость или вызов, они уводили ветер из ее парусов и оставляли для нее только любопытное свечение своего чувства. «А что такое еврей?» — продолжал старик. «Мы в доме Гиллеля отвечаем на этот вопрос так. Единственное различие между евреем и язычником заключается в осведомленности. Таково значение нашего соглашения, которое мы заключили с Богом, и более половины столетия преподаем это вероучение в своем доме под дубом, и отсюда наше учение прокладывает себе пути по всему миру. По нашим подсчетам, со дня смерти нашего любимого отца, мир праху его, около 1 000 000 гоев стали евреями. Понимаешь, что это значит? Ты видела, царь Полимон прошел обряд обрезания, а теперь представь 500 000 таких операций. Такова вера и притягательная сила того, что мы заронили в души людей. Такова сила сострадания. Есть ли у нас противоречия с Иродом, с Римом, с Египтом? Думаю, нет. Сегодня в мире всемогущего существуют только 2 значительные силы – Рим и иудаизм. Если идеи дома Гиллеля восторжествуют, иудаизм победит». «Но те...» — опять он взглянул на зелотов. «Да, наши двери открыты перед членами дома Шамай. Мы никого не отвергаем, но для зелотов мы проклятие. Они не осмеливаются поднять против нас руки только потому, что люди нас слишком любят. Зелоты по-прежнему проповедуют свои идеи. Смерть всем римлянам!» — кричат они. «Еврей не может сесть за один стол с язычником, разговаривать, торговать, делить крышу над головой с ним, есть с ним. Нам следует отгородиться стеной от всего остального мира, отвергнуть всех, кто к нам пришел посмотреть то, что у нас есть хорошего», — продолжал свою речь старик. «Далеко на юге дом Шаммаи захватил монастыри и выгнал из них женщин. Ими овладело фанатическое безумие, которое они называют законом. Они спрятались в нищете своих нор и щелей. А здесь, на севере, они живут ради войны и мечтают о войне. И с каждым днем их становится все больше. Их число растет, потому что они заронили в молодых людях мечту о власти и славе, а также возвращении прошлого величия, что на самом деле принесло только горечь». Неожиданно старик прервал свою речь. «Разговорился я не в меру», — сказал он. «Такова уж болезнь стариков». День прошел как сон. Нереальный, он тянулся целую вечность. Беренис утомилась, и Дебора отвела ее в дом. Комнаты там были большие, но без излишеств, с побеленными стенами. Их охлаждали вентиляционные отверстия под потолком, через которые поступал прохладный воздух. Вентиляция дома представляла собой чудо инженерной изобретательности. В комнатах стояла простая мебель, незатейливая и подобранная со вкусом. Беренис легла в постели, только закрыла глаза, как сразу уснула. Ей казалось, что она попала в чрево матери. Потом ее качали в колыбель. Было ощущение полной безопасности, как будто она овца, а ее пастух — сам Бог. Ей снился дом Гиллеля, где ее ждали. Во сне ей сказал кто-то: «Приди, царица евреев!» Голоса вознеслись в мощном призыве «Аллилуйя!», и она увидела себя идущей впереди массы людей. Ее разбудил ясный, чистый, высокий голос мальчика, звенящий, как стеклянный колокольчик. «Слушай, о Израиль! Господь наш Бог! Господь един!» Это был призыв к молитве перед заходом солнца. Протирая глаза, она подошла к окну, погружающейся в сумерки комнаты, и выглянула во двор. Мальчику было лет 13. Он стоял в тени двухколесной повозки, сложив ладони рупором, и пел снова своим высоким чистым голосом: «Слушай его, Израиль, Господь наш Бог!» Приходилось ли ей слышать что-нибудь более красивое? Бернис не знала ответа. Взгляд ее скользнул на темно-синее небо над Галилеей, солнце уже скрывалось за холмами. Двор наполнялся людьми, мужчинами, пришедшими с поля и вышедшими из дома и школы, путешественниками с дороги, которые преодолели большой путь, чтобы принять участие в вечерней молитве в доме Гиллеля. Сначала народу было мало, но потом становилось все больше и больше, двор заполнялся толпой. Беренис спустилась из своей комнаты и вошла на кухню. Там жарили барана. Гас ли когда-нибудь огонь на этой кухне? Отец Симеона прошел через двор, уже полный народу. Люди расступались перед ним, и он важно шествовал мимо них, одетый с головы до ног в величественные одежды для молитвы. Старик остановился на платформе из камня рядом с двухколесной повозкой и продекламировал сотый псалом: «Господь добр, доброта его бесконечна, его правда переживет века».